Лиана Гнездилова. Только встретившись с Костей, Лиана поняла чувство свёкра и свекрови. Им не нужен был тест ДНК, им нужна была своя правда. Каждому из них. Виктор Семёнович хотел иметь возможность думать, что Егорка всё-таки ребёнок его любимого старшего сына, Виталика, его радости и гордости, умного, способного, с деловой хваткой и правильными понятиями о чести и достоинстве. Светлана Дмитриевна, наоборот, обожала внука именно как сына её ненаглядного Лёнечки, с которым её так жестоко и бесповоротно разлучили, его кровиночку, его отпечаток, след на этой земле. И в самую последнюю очередь их интересовало, что чувствует Лиана и как болит её израненная душа. Костя в один день перевернул её представление о жизни. Лиана приехала к Костиному отцу в попытках найти путь к Леониду, а встретила совсем другой мир. В этом мире можно было не бояться говорить о том, что нравится или не нравится, можно было признаваться в своих сомнениях и страхах, можно было быть слабой и озорной, и легкомысленной, и печальной, можно было хохотать до слёз и рыдать до судорог, можно было быть собой. И не оглядываться поминутно на Виктора Семёновича и его репутацию, будь она неладна. Но самое главное, о чём Лиана узнала чуть позже, можно не врать человеку, с которым ложишься в постель. Вот так просто взять и рассказать ему правду. Она и рассказала. Рассказала Косте всё про Лёньку и свою беременность непонятно от кого, про свою нелюбовь к сыну, про то, как позволила уговорить себя не делать аборт, как продала саму себя за комфортное существование, когда ещё не догадывалась, что настоящий комфорт не на мягком диване в просторной квартире и не в хорошей машине с кожаным салоном, а в душевном покое и ощущении себя личностью, достойной любви и уважения, которую искренне принимают вместе со всем её внутренним багажом. Они сортируют её мысли и побуждения, как содержимое на предполётной безопасности в аэропортах. Вот с этим можно проходить в жизнь нашей безупречной семьи, а вот с этим нельзя. Это мы изымаем. Она была слабой, это правда. Но трусливой Лиана не была никогда. И всю эту отвратительную правду она рассказала Косте до того, как впервые оставила его у себя в гостиничном номере. Понимала, к чему дело идёт, почувствовала ещё в самый первый день, когда сын Максима Викторовича вышел проводить её до такси. Видела это в его глазах, его улыбке, и с удивлением осознала, что сама ужасно хочет этого. «Расскажу», — решила она. «Примет, буду счастлива, не примет, значит, сама виновата. Хватит того, что я вру и притворяюсь на каждом шагу дома. Строю из себя любящую жену и мать, заботливую сноху, которая соответствует высоким стандартам Гнездиловых. Косте я врать не буду». Те первые несколько дней, проведённые с Костей Веденеевым, словно открыли ей глаза. Лиана осознала, что все свои 38 лет жила чужой жизнью. Не своей. Была такой, как мама велела, потом такой, какой хотели видеть её Гнездиловы. Им нужна была для сына жена из простой семьи с приличными родителями, спокойная, неглупая, начитанная, воспитанная, беспроблемная, без завышенных запросов. Вот почему они так привечали её, чуть не насильно женили Виталика. Виктор Семёнович так трясся над своей безупречной репутацией, что не мог позволить себе сноху, любительницу ночных клубов, тусовок, шопинга и глянцевой жизни. От таких можно в любой момент ждать неприятностей. Ненадёжные они. Красивые, дорого и модно одетые девочки имеют, как правило, родителей, связанных с бизнесом и деньгами. Там и криминал всегда рядом ходит, и каждую минуту могут последовать разные неприятные просьбы позвонить, решить вопрос, договориться, посодействовать по-родственному. Одним словом, всё то, чего прокурор Гнездилов решительно избегал и по своему внутреннему убеждению, и из опасения оказаться причастным хотя бы только в слухах и пересудах. А Лианочка, надёжная, давно известная, покойный отец, мастер цеха, мама, работница на заводе, грамотами за самоотверженный труд вся стена увешана. И интересы у неё с Виталиком общие, Оба углубленно занимаются химией и биологией. Куда уж лучше. С Костей можно было часами разговаривать о вещах, которые Виталию даже в голову не пришло бы ни обдумывать, ни тем более обсуждать, но которые так важны были для самой Лианы. О том, что такое любовь родителя к ребенку и что такое любовь ребенка к родителю, похожи ли они, различаются ли, о том, как соотносятся друг с другом понятия «простить» и «забыть», «выбросить из головы», о том, где пролегает грань между принятием и смирением, если такая грань вообще существует, о том, должна ли принесенная жертва обязательно соответствовать результату, во имя которого она принесена, и какими критериями можно оценивать и то, и другое, чтобы сделать их сопоставимыми. С ним все было по-другому. И в постели, и вне ее. Впервые изменив мужу после 19 лет брака и более чем 20 лет отношений, Лиана ни на секунду не испытала угрызений совести, стыда, раскаяния. Она просто знала, что существует параллельный мир, в котором можно оказаться, проведя несколько часов в поезде. В этом мире можно дышать полной грудью, быть честной и открытой, ничего не изображать из себя. В этом мире есть Костя, и можно его любить. Впервые услышав рассказ Лианы о Леньке, Костя сказал: «Вот ведь как бывает. Папа много об этом парне рассказывал, а я много думал о нем. Даже пытался книжку сочинить, но неудачно. У меня, видно, к этому делу способности нет». «А можно прочитать? Ты ее дописал? Или начал и выбросил?» — с живым интересом спросила Лиана. «Тебе можно. Как ни странно, нашелся человек, который поверил в меня. Пытался пристроить рукопись в какое-нибудь издательство, но ему всюду отказали, конечно, и это понятно. Так он даже собственные деньги вложил, чтобы напечатать маленький тираж за свой счет. Завтра я принесу тебе книжку, у меня есть одна. Только не суди строго, она действительно плохо написана». Лиана не была ни знатоком филологии, ни большим ценителем литературы, поэтому достоинства и недостатки повести Константина Веденеева остались для нее за кадром. Стиль, слог, композиция, проработка характеров, драматургия образа — все это не имело для нее ни малейшего значения. Важно было только одно — отношение родителей к осужденному подростку. Выписанные в повести отец и мать выглядели поразительно похожими на Виктора Семеновича и Светлану Дмитриевну, а Ленька — ну просто один в один. Старший сын книжных родителей отличался от реального Виталия, но не сильно. Имена, разумеется, были вымышленными, но для Лианы каждый оказался абсолютно узнаваем. «Как ты узнал так много про Гнездиловых?» — изумленно спросила она, когда дочитала повесть. «Ну, на самом деле достоверных знаний было немного. Остальное я выдумал, достроил». «Достроил?» «Ну да. Много думал, пытаясь представить себе людей, которые совершают конкретные поступки. Какими должны быть эти люди? Какими должны оказаться обстоятельства, в которые они попали и которые заставили их поступать так, а не иначе? Ну, когда видишь, например, дом определенного размера и конфигурации, то вполне можно представить, каким должен быть фундамент под ним. Понимаешь?» «Для этого нужно быть инженером-строителем», — заметила Лиана. «Обычный человек ничего такого не знает и представить не сможет. Выходит, ты инженер человеческих душ? Так, кажется, про писателей говорят». Костя мягко рассмеялся, взял ее руку, поднес к губам, поцеловал. «Куда мне до настоящих инженеров? Просто думал, думал и додумался. Про Леонида папа рассказывал подробно. Про его отца я знал только карьерный путь плюс личные впечатления. Я же его видел своими глазами там, в магазине электроники. Слышал, как он разговаривает. Ну и еще тот факт, что он позволил посадить сына и отказался от него. Про твою свекровь известно еще меньше, но удалось найти несколько фотографий. Одна была в нашей местной газете. Там публиковали заметку про свадьбу сына прокурора области. Ну, в том ключе, что, мол, некоторые чиновники так открыто берут взятки и так уверены в своей безнаказанности, что не стесняются закатывать банкеты огромной стоимости. А прокурор Гнездилов — человек честный и скромный, и бракосочетание его сына прошло в узком семейном кругу на маленькой даче. А еще одна фотография, уже намного более поздняя, с какого-то приема в честь юбилея не то генерального прокурора, не то министра юстиции, там все с женами, и Гнездилов тоже. Посмотрел я, как эта жена изменилась за 10 лет, и начал думать, почему. Вот так по крохам и собирал информацию. Где-то правильно достроил, где-то просто угадал, чисто случайно, а где-то и ошибся. «И о том, что Ленька сидит не за то, что совершил, ты тоже сам догадался?» — недоверчиво спросила Лиана. «Или все-таки знал от кого-то?» «Чистая догадка. Тот прокурор, которого я достроил, должен был отлучить сына-подростка от семьи только за что-то по-настоящему гадкое. Кража — это, конечно, преступление, но не настолько ужасное, чтобы так поступить с собственным ребенком. «То есть ты думаешь, что Ленька вообще этих краж не совершал? Он ведь был вороватым, это точно. И у меня из кошелька деньги таскал, и у родителей, у мамы Светы даже пару раз ювелирку крал. Она Виктору Семеновичу не говорила, но я-то видела. Сначала ищет, не может найти. У меня спрашивает, не видела ли я. Потом перестает искать и ходит несколько дней расстроенная и подавленная. Она понимала, что это Ленька украл, но не хотела, чтобы отец знал». Костя пожал плечами. «Не знаю. Может, и совершал. Но стырить у своих, что плохо лежит, это не то же самое, что обнести чужую квартиру. Мне папа объяснял, он же много лет с осужденными подростками дело имел. У Леонида было прозвище «мародёр». Он не любил рисковать, не вступал в открытое противоборство, предпочитал отнять у слабого, у того, кто или не может сопротивляться, или безоглядно доверяет ему. Доверие — это ведь тоже слабость в определенном смысле, согласна? Порядочность людей определяется в том числе и тем, пользуются ли они этой слабостью». «Но как же тогда Леньку посадили за 5 квартирных краж, если он их не совершал? Он же признался на суде. И Виктор Семенович его не выгораживал, поблажек не просил. Значит, были доказательства, которые показались убедительными всем, и следователю, и обвинителю, и суду. Как такое может быть?» «Может. И я придумал как. Наверняка придумал неправильно, но я пытался учесть все, что мне известно. И получилась вот такая схема. В реальной жизни все обычно бывает или намного сложнее, или значительно проще. Да не бери в голову, это не имеет никакого значения. Важно, что мы встретились, и мы вместе. Спасибо Леониду Гнездилову. Кстати, папа ждет твоего звонка, удивляется, что ты пропала. Он навел мосты, узнал кое-что». «Я не буду искать Леньку», — решительно произнесла Лиана. «Даже так? А почему?» «Видеть его не могу. Мне ненавистна сама мысль о том, что он будет где-то неподалеку. Я слишком вошла в роль любящей жены и снохи, заставила себя стремиться к тому, чтобы маме Свете стало полегче. Готова была ради этого на горло себе наступить. Ну а как иначе? Разве не так должна поступать та Лиана, которую я столько лет изображала? Изображала так старательно, что уже и сама поверила, что я такая. Все, хватит, надоело. Я очень хорошо отношусь к мужу и свекрови, уважаю их. Они не сделали мне ничего плохого. Всегда помогали и поддерживали, ни разу не обидели. И это искренне, понимаешь? А вот готовность терпеть рядом Леньку ради душевного спокойствия мамы Светы — это уже не искренне. Это из-под палки, потому что пароли полагается. Актриса из меня никудышняя, так что с подмостков я ухожу. Спектакль окончен». «Знаешь...» Задумчиво проговорил Костя, когда на следующий день утром уходил из ее номера в гостинице. «Хорошо, что писатель из меня не получился». «Почему?» — не поняла Лиана. «Ну, представь, что было бы, если бы я оказался талантливым. Повесть вышла бы намного лучше, ее взяли бы в издательство, опубликовали, ее читали бы. А ты сама говоришь, что все описано очень похоже и абсолютно узнаваемо. В нашем городе народ быстро сообразил бы. Сначала местная пресса, областная, а потом и дальше пошло бы. Ведь речь о члене Верховного суда, который в то время еще, возможно, был бы жив. Скандал, наверное, разразился бы грандиозный. А так никто ничего не узнает. Книжек было всего 300 штук, их и не покупал никто. Так что прочли на самом деле максимум человек 5, да и то давно». «Ты прав», — согласилась она. «Хорошо еще, что ты про Егорку не додумался, а то вообще». «Такое мне в голову даже не пришло», — очень серьезно ответил Костя. «Я достроил только убийство, которое покрыл прокурор. На большее фантазии не хватило. Но ведь, по сути, то, что сделал Леонид, такое же убийство, если не хуже. Во всяком случае, гаже и мерзостнее, это точно». Лиана приезжала к Косте при любой возможности. У нее вдруг образовалось великое множество подруг детства, одноклассниц, однокурсниц, даже девочек из нашего двора. И у всех то и дело случались дни рождения, свадьбы, разводы, болезни. Одним словом, все то, что оправдывало и даже делало обязательным поездки Лианы в родной город. Виталий не возражал, но Лиана все равно чувствовала себя неловко и виновата из-за того, что лгала мужу. Мало того, что поучаствовала в обмане с сыном, так теперь еще и это. Виталик такого не заслужил. Отношения с Костей становились все глубже, все ярче, в них постоянно появлялись новые краски и оттенки, и Лиана не переставала изумляться. Вот оказывается, как выглядит настоящая любовь. Не встреть она Костю и не узнала бы никогда. И вдруг несколько месяцев назад Костя рассказал о звонке Андрея Кислова, того самого, который так носился с изданием повести. Компания «Старджет» хочет купить права на книгу и снять сериал. Лиана пришла в ужас. «Только не это!» — почти закричала она. «Я понимаю», — тихо ответил Костя. «Я сделаю все возможное, чтобы все это пресечь. Я обещаю, тебе не о чем волноваться».